Старая карта и новая жизнь. В двух кисетах две бусинки не продам за 1000 рублей. Чувашская народная загадка. Мысль посетить Чувашию подсказал мне французский профессор Вибо. Тот самый Вибо, что на 13-м международном офтальмологическом конгрессе в 1929 году выставил для обозрения свою карту распространения трахомы на земном шаре. 35 лет спустя Вибо уже не было в живых, но карта его, приложенная к монографии профессора Василия Васильевича Черковского о трахоме, лежала на моем столе. Цветовые пятна разной интенсивности покрывали добрую половину земной суши. Внимание привлекало темное пятно в верховьях Волги. Пятно, означающее, что в этом районе, на территории нынешних Марийской, Удмуртской и Чувашской республик, французский исследователь предполагает весьма высокий процент заражений. Треть века отделяла меня от того времени, когда Вибо опубликовал свою карту. Интересно, как выглядит этот район сейчас? Перемены? Да, конечно, они неизбежны. Ведь даже Каспийское море на новых географических картах имеет иную конфигурацию, чем на карте Вибо. Но если уж знакомиться с трахомой, то, конечно, там, где черная краска, символ эпидемии, лежала в прошлом наиболее густым слоем. И я отправился в Чувашию. Непредвиденное началось с первых шагов. Путешествовать по республике пришлось с помощью далеко не обычного транспорта. В Мариинский Посад, небольшой районный городок на Волге, плыл я, а вернее летел со скоростью 80 км в час на крылатом корабле «Ракета». В глубинный Яльчикский район доставил меня санитарный самолет. Ехали мы также в санитарном автомобиле. Во всяком другом месте санитарный самолет и больничная машина кажутся вещью самой обыкновенной. Но моя спутница, главная окулист республики Антонина Зиновьевна Шульпинкова, весь мир видела только в категориях сравнения. И пока наш самолет тарахтел на пути из Чебоксар в Яльчики, она во всех деталях описала мне, как в 20-е и 30-е годы врачи-глазники тащились на осмотр населения куда-нибудь в Шимуршу на лошадях по трое суток. Взрывы местного энтузиазма Антонины Зиновьевны сопровождали каждую нашу встречу. В Чебоксарах в первый же день она повела меня по городу. Доктор Шульпинкова не просто показывала мне новые дома и магистрали. Тайно, но упорно она вела борьбу с моим столичным скепсисом. И всякий раз, когда ей удавалось поставить гостя в тупик перед каким-нибудь очередным чебоксарским чудом, выцветшие глаза немолодой женщины начинали победоносно блестеть, и на бледных щеках появлялись розы. Она тихо, но явственно радовалась. Особенно большое торжество доставило доктору Шульпинковой наше посещение набережной. Я рассказал ей, что лет 35 назад наш пароход останавливался в Чебоксарах, и несколько часов я имел возможность гулять по городу. Этот факт оказался для меня роковым. «Узнаете?» — прокурорским голосом вопрошала доктор Шульпинкова, показывая новую больницу или здание педагогического института. И с радостью констатировала: «Ничего этого москвич прежде не видел». Я надеялся отыграться на берегу Волги. История с неудачной покупкой лаптей глубоко врезала мне в память зеленый бугор над рекой и дебаркадер, и базар. Но, увы, на строгий вопрос моей спутницы, узнаю ли, я снова вынужден честно пролепетать, что кроме самой Волги мне все здесь незнакомо. Широким серо-голубым полукругом река по-прежнему охватывала высокий берег, но сам берег изменился неузнаваемо. На гребне холма над рекой лежала теперь набережная, огражденная белокаменным парапетом, рассвеченная яркими цветочными клумбами. Асфальтовые съезды плавно сбегали с холма к причалам. Внизу у воды не было ни пыльного лапотного базара, ни жалкого маленького дебаркадера. Зато у причала стояли белые многоэтажные теплоходы и вытянутые, как щуки, быстроходные ракеты, каких в помине не было не только в 30-х, но и в 50-х годах. Я поворачивал голову в противоположную сторону и видел городской театр с колоннадой, зеленую главную улицу, прорезающую усыпанный цветами квадрат центральной площади. «Торжествуйте, доктор Шульпенкова! В дни моего первого приезда в Чебоксары ничего этого действительно не было. Вот только мрачноватая овражная часть города с почерневшими деревянными домишками кажется как будто знакомой. Но моя собеседница, вкусив радость победы, небрежно бросает, что овражная часть в самое ближайшее время будет затоплена. Это произойдет, когда плотина у Казани перехватит Волгу. Река будет плескаться тогда у самых колонн театра. Такие патриоты есть в каждом населенном пункте. Весь запас отпущенной им гордости адресуют они не к себе, а к родному поселку или краю. Вновь построенная баня или замощенная улица умиляет их более, чем рождение собственного внука. Этих людей легко понять, значительно труднее их выслушивать. К тому же, как все влюбленные, они склонны к преувеличениям. Зная все это, я не удивился, когда Шульпенкова в первый же день моего приезда заявила: «Вы приехали в Чувашию с запозданием. Трахомы в республике по существу нет». «Как так нет? Совсем?» «Почти. Недавно мы вылечили последнего больного». Я не поверил. Одно дело построить новый город, пусть даже с театром и с двумя институтами. Другое – вернуть здоровье 150 тысячам больных, страдающих упорным, не поддающимся лечению недугом. Именно столько, 150 тысяч трахомных, в основном крестьян, насчитывалось в республике перед минувшей войной. Это была не заносная случайная эпидемия, а традиционная, тянущаяся столетиями болезнь целой нации. Недаром до революции ее называли тут «чувашская зараза». Нет, я не подозревал милую Антонину Зиновьевну в преднамеренном искажении фактов. Просто, думалось мне, в ней говорит местный патриотизм, желание показать свой край постороннему с наилучшей стороны. Впрочем, тому, кто ищет истину, непреднамеренное искажение правды столь же опасно, как и преднамеренное. Я решил выехать в села республики, чтобы увидеть все своими глазами. Но прежде чем отправиться в путь, следовало, как говорят ученые, познакомиться с историей вопроса. На несколько дней я засел в библиотеке научно-исследовательского института литературы и истории Чувашии.